Странно, что раньше в городах сибаритов шагоходы им не попадались. Была, правда, другая техника, даже танки изредка встречались. Видимо, этот канал был налажен недавно. А может, кто-то из руководства сибаритов не хотел раньше времени выдавать этот козырь и держал его в рукаве. Да, если бы они вовремя сибаритов не остановили, те бы слишком усилились и справиться с ними, вполне возможно, им бы оказалось не по силам. И флот у них рос, и бронетехнику вон клепали на тайных заводах. Авиации вроде не было, но как знать, может и она бы со временем появилась. А может быть, где-то в океане у них есть еще один заводик, который занимается восстановлением самолетов. В разных частях ангара работало несколько десятков человек. Происходящее на улице их не особо занимало. А может, им было запрещено отвлекаться, а нужно было делать свою работу. Руди решил, что пора брать языка. Слишком много догадок и вопросов без ответа. Шум на улице все усиливался. Отряд достиг завода, и теперь на большой площади между зданиями шло бурное обсуждение произошедшего с криками и руганью. Это было слышно даже здесь. Правда, слов было не разобрать. Как рабочие не старались игнорировать происходящее, но волей-неволей постепенно начали останавливаться, бросать работу и прислушиваться. Вдруг раздался резкий гудок. Все дружно заспешили к выходу. Судя по всему, сложившаяся ситуация требовала общего сбора. Руди тоже пошел туда, куда и все. Он убрал руки за спину, чтобы его лезвия на предплечьях не бросались в глаза. Шел и смотрел на рабочих, прикидывая, кто из них окажется последним и, следовательно, с кем он будет беседовать. Вскоре он с этим определился. Один из рабочих, невысокий мужичок средних лет, шел с явной неохотой, а поэтому двигался медленно. Его не очень интересовало происходящее на улице, ему хотелось закончить то дело, которым он был занят. Руди почти его догнал, когда сзади раздался голос: «Эй, а ты кто еще такой?» Руди выругался про себя, слишком уж он расслабился. Таких оплошностей допускать нельзя, даже если считаешь противников полными олухами. Пока ничего плохого не случилось, но то, что он позволил кому-то незаметно оказаться у себя за спиной, было очень тревожным симптомом. Чтобы не напрягать невесть откуда взявшегося сибарита, Руди вальяжно и медленно повернулся, широко улыбаясь. Тот, кого он до этого преследовал, ничего не услышал, потому что уже был недалеко от выхода и шум с улицы заглушил для него остальные звуки. В общем, он благополучно вышел из ангара. Но это была небольшая проблема. Руди даже пожелал удачи этому счастливчику, потому что тот только что избежал крайне неприятного разговора, в результате которого, скорее всего, бы не выжил. А так подышит еще, может быть, даже несколько дней. Ведь в ангаре остался еще один, тот, который его окликнул. Руди был раздражен, что у того получилось застать его врасплох. Что ж, значит, разговор будет максимально жестким. Руди стоял посреди большого расчищенного пространства недалеко от ворот, а сибарит был в возвышающейся в центре ангара будке, на которую Руди даже не обратил внимания, потому что она не особо выделялась среди остального металлолома. Но теперь стало очевидно, что эта постройка не металлолом и не запчасти. Это именно какое-то оборудование ангара. И человек в этой будке сидел за примитивным, но пультом. Стекла не было, и Руди видел его очень хорошо. Впрочем, как и он, Руди. «Привет, приятель!» — крикнул Руди. «Я тут слегка заплутал. Выход там!» И Руди указал на ворота, в которые вышли все рабочие. Сибарит пристально на него смотрел. Было видно, что он ни на грош не верит Руди. Предшествующая тревога, уход отряда, общий сбор сейчас, надо было быть полным дураком, чтобы не понять, что неожиданно появившийся здесь незнакомец, чего в принципе никогда не бывает, со всем этим связан напрямую. «А что это у тебя с руками?» Вдруг пристально сузил глаза сибарит. «Это мои перчатки», — радостно сказал Руди и поднял клинки вверх. «Классные, правда? Хочешь поближе посмотреть? Могу даже дать примерить». И Руди помахал клинками в воздухе. «Уговорил, сейчас спущусь и посмотрю», — сказал сибарит. Руди его тон не понравился, хотя он и не понял, в чем подвох. Но в следующую секунду сибарит ударил по кнопке на пульте, и все стало ясно. Руди резко рвануло вверх. Вернее, не всего его, а руки, которые были разведены в этот момент в стороны, в дружелюбном открытом жесте. Клинки с лязгом ударились о железный диск над ним и намертво приклеились. Руди повис на высоте 3 метра, с раскинутыми в сторону руками, которые притянуло к большому промышленному электромагниту. Когда его поднимало, он, почувствовав, что его тянет вверх, попытался опустить руки, из-за чего его голова оказалась немного выше, чем они. В результате его приложило затылком по магниту. Он пытался удержаться в сознании, но не получалось. Он чувствовал, что отлетает. Вдалеке он услышал смех сибарита, а перед глазами вспыхнула горящая надпись, которая была подброшена ему угасающим сознанием. Излишне самоуверенные умирают первыми. Глава 8. Без Маши пойти так и не удалось. В некоторых вопросах она была удивительно принципиальна и настойчива, настолько, что если что решила, то переубедить ее не представлялось возможным. Если бы даже они решили вообще не идти, она бы пошла одна. Если бы ее никто не подвез, выбралась бы из Левиафана и отправилась бы вплавь. Этим упрямством в некоторых вопросах компенсировалась ее обычная мягкость и уступчивость. Оставлять на Левиафане всего троих Сан Саныч не хотел. Тем более, что женя была ограничена в передвижениях, и для нее покидать лодку была целая проблема. Она не смогла бы оказать поддержку им, если понадобится. Ее дело управлять Левиафаном. В итоге, Сан Саныч взял кроме Валеры Машу и Васю. Выбор именно в пользу Василисы был не случайен. Хотя у Криса и Сюз была специальная подготовка, здесь они уже все более-менее сравнялись в своих навыках. Но у Васи было одно очень большое преимущество. Оно заключалось в том, что она очень маленькая и очень ловкая. А поскольку они шли не в лобовую атаку, а скорее в разведку, эти качества Васе могли пригодиться. Она быстро залезала на любое дерево или скалу при необходимости. Могла пролезть в такую дыру, в которой другой застрянет. Да и вообще, еще с момента высадки на планету, когда они выживали вдвоем, он ей доверял и полагался на нее во всем. Несмотря на сложность характера, взаимопонимание у них было хорошее. Не то чтобы он остальным не доверял, но с Васей ему было спокойнее. Крис отвезла их и вернулась обратно. Ждать их будут на лодке, внимательно наблюдая за берегом. Начать решили с того места, где их атаковали шагоходы, и по их следам продвигаться вглубь острова. То, что Руди до сих пор не вернулся, не сулило ничего хорошего. Маша не подавала виду, что у нее какая-то особенная заинтересованность в этой вылазке. После того, как Сан Саныч сдался и согласился ее взять, она стала вести себя как рядовой член группы, стараясь строго выполнять все распоряжения и ничем не выделяться. Ни слез, ни лишних эмоций, ни переживаний она на показ не выставляла. Сан Саныч отметил это как очень положительный признак. Он боялся противоположного поведения. Идти по следам было нетрудно. Сибариты двигались напролом, а шагоходы оставляли такие вмятины в земле, что не заметить их просто невозможно. Пришли и ушли шагоходы по одному маршруту. Видимо, обратно они двигались по своим же следам, чтобы заново не прокладывать путь там, где лес был труднопроходимым. Сан Саныч поставил всех четверых широкой цепью, чтобы не идти толпой. Продвигались осторожно и не сильно спешили. Сибариты вполне могли оставить засаду или ловушку на пути. Через некоторое время Вася нашла труп. Потом труп нашел Валера. Потом опять Вася. Картина была абсолютно ясной. Руди вылавливал отстающих и устранял. До этого момента у него все шло хорошо. Но раз он не вернулся, видимо, дальше начались проблемы. Потом трупы попадаться перестали. А вскоре они уже достигли освоенной и обжитой территории, где действовать требовалось гораздо осторожнее. Они этого не знали, но получилось так, что почти точно повторили маршрут Руди. И место для наблюдения за заводом выбрали там же, где и он. И если решат проникнуть внутрь, то склонялись к тому же способу, что и Руди. Но по факту наблюдений пока что ничего о судьбе своего друга выяснить не смогли. Пока стало только понятно очевидное. Выводы они из увиденного тоже сделали приблизительно такие же, как и Руди. Это спрятанный завод сибаритов, где ремонтируют и переделывают военную технику. При обустройстве этого места ставка была сделана не на усиленную охрану, несмотря на большое значение этого завода, а на секретность и незаметность. В принципе, сибариты рассуждали логично. По их сведениям, перемещаться по морям на планете кроме них никто не имел возможности. Если они и знали о подводных лодках и кораблях, которых было крайне мало, то не опасались, что они найдут этот завод. Во-первых, шансы слишком малы. Во-вторых, учитывая малочисленность флота, напасть на них сколь-нибудь серьезными силами никто не сможет. Другое дело их города на континенте или там, где противники либо были, либо предполагались. Там они обороной занимались серьезно. Ведь по суху до них может дотопать кто угодно. А вот тайная база на безграничных морских просторах другое дело. Правда, ситуация с тех пор сильно изменилась. Эти сибариты, скорее всего, знали, что верховного жреца больше нет. Но вот насколько они были осведомлены об остальном, почему продолжали работать, а не разбежались кто куда. Может, у сибаритов сохранилось гораздо больше управляемости, чем они думали. Да, были захвачены далеко не все базы, процесс шел, папаша со своими людьми активно работали, но дел было еще очень много. Однако, вся инфраструктура и вооружение сибаритов постепенно переходили под контроль выходцев из тюрьмы. Но и у них была серьезная проблема. Очень не хватало людей. Особенно тех, кого можно было бы считать офицерами. Тех, кому можно было бы доверить управление, и кто умел принимать правильные решения. Это даже привело к тому, что в самой тюрьме, куда по-прежнему прибывали корабли с заключенными, сильно снизился порог вхождения в общество. Теперь кандидатов фильтровали не так тщательно. Желающие могли вступить в армию и сразу отправиться с острова в действующие части. Желающих, надо сказать, было немало. Люди в большинстве своем были отчаянные, а многие и хорошо подготовленные. Тут главное было не потерять над ними контроль. Для этого их сильно перемешивали со старичками, чтобы те их постепенно обтесывали в новых условиях. Вообще, конечно, учитывая масштаб деятельности и ограниченность ресурсов, папаша проявлял просто чудеса руководительских способностей. Организовать все это и сохранить управляемость было немногим под силу, но он пока справлялся, несмотря на возникающие сложности. Именно поэтому Левиафан и остался с ним. Сан Саныч с командой хотели помочь, в прямое подчинение не вступали, но всегда делали то, о чем их просили. В общем, воевали в одном строю со всеми, сохраняя номинальную независимость. Но никто прижать их к ногтю и не пытался. Все помнили, чья это команда, какую она сыграла роль в идущих событиях и чем они этим людям обязаны. Вот и в этот раз Левиафан отправился в погоню за удравшим кораблем. Когда сумел его достать, один из сибаритов сумел уйти на лодке, которую они смогли потопить только возле этого острова. Сибарит добрался до берега вплавь. Можно было плюнуть на него и уйти, но азарт погони не дал этого сделать, и они продолжили преследование. В результате, был обнаружен вот этот завод. Так что, все сложилось даже хорошо, если бы не самодеятельность Руди. И его теперь нужно было вытаскивать, если, конечно, он пока жив. Но в то, что Руди смогли убить, никто всерьез не верил. Даже без рук этот человек казался неуязвимым. Руди очнулся от того, что в него тыкали палкой. Мозг включился мгновенно, тут же загрузив все имеющиеся данные. Руди вспомнил все, вплоть до потери сознания и фразы: «Излишне самоуверенные умирают первыми». Самое обидное, что это была правда, но сейчас было не до рефлексии. Работу над ошибками он проведет потом, сейчас главное выжить. Несмотря на то, что Руди включился мгновенно, тело на это никак не среагировало. Он продолжал выглядеть бессознательным. Ситуация не изменилась. Он был по-прежнему распят на двух притянутых к магниту клинках. Судя по шуму, вокруг собралось много людей. Чтобы он пришел в себя, кто-то из них тыкал в него палкой. Такова была картина происходящего. Похоже, что он не так уж и долго был без сознания. Но это были не минуты, а скорее десятки минут, но не часы. Тело не сильно затекло. Хотя, если его сейчас опустить на землю, он не был уверен, что сможет действовать руками достаточно хорошо. Ощущения от висения в такой позе были странными. Он не мог точно оценить свою боеспособность. Колебался он недолго. Было понятно, что в покое его не оставит, а терпеть тычки палкой не было никакого удовольствия. Нужно было что-то менять, поэтому он открыл глаза. Глаза открыл, но стал играть изможденного и обессиленного. Лучше было занизить свои возможности, чтобы усыпить бдительность сибаритов. Поэтому с мукой на лице, приоткрыв глаза, он еще и застонал. Сибариты, до этого голдящие, вдруг затихли. Тыкать палкой тоже перестали. Вперед вышел один из них, сменив того, кто тыкал. «Кто ты такой?» — спросил стоящий прямо перед ним, уперев руки в бока, сибарит. Похоже, что он был тут главным. По крайней мере, среди собравшихся. «Я воин, идущий по пути славы», — с трудом пробормотал Руди. «Мечами я прорубаю путь к свету в этом царстве несправедливости и лжи. А ты кто такой? Уж не предводитель ли трусливой стаи, которая так боится одного человека без рук, что распяла его и тыкает палкой, не решаясь подойти ближе?» Закончив, Руди бессильно уронил голову на грудь. Сибарит молчал и, удивленно хлопая глазами, смотрел на Руди. Он никак не мог переварить услышанное и увиденное. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Услышанное поставило его в тупик, и он никак не мог найтись, что ответить. Пару раз он приоткрывал рот, но каждый раз закрывал обратно. Руди вновь с трудом приподнял голову. «Чего молчишь, плешивая собака?» С трудом выговорил он. «Может быть, ты занимаешь свое место не по праву? Сразись со мной и докажи, что ты имеешь право тут командовать. Ведь вы же сибариты, у вас же так заведено, я оспариваю твое лидерство. Я не лидер здесь». Наконец нашелся, что ответить старший, чем вызвал смешки за своей спиной. «Тогда почему я трачу на тебя время, пес? Зови старшего». Воину не пристало решать вопросы с прислугой. Руди играл слабость, но довольно убедительно. Ему поверили все. Впрочем, ожидать от распятого бодрости было бы странно. А если учесть, что он приложился головой так что, спектакль Руди пока удавался. «Ты тут никто». Наконец немного взял себя в руки старший. «Никто не будет с тобой сражаться. Ты просто кусок пленного говна, которому жить осталось максимум час. Как только ты расскажешь все, что знаешь, ты умрешь. Впрочем, ты умрешь в любом случае». «Ты обиделся, малыш», — сказал Руди. «Ты ни во что не ставишь правила, установленные верховным жрецом. Ты ничего не знаешь о наших правилах», — злобно сказал старший. «Ты не можешь вызвать меня на поединок. Да и верховный жрец мертв. У нас теперь новый лидер. То, что этот сумасшедший ублюдок сдох, я знаю. Это ведь моя жена снесла ему его сраную башку. Кстати, если со мной что-то произойдет, она придет сюда и посносит и ваши сраные головы. Ее лучше не злить», — сказал Руди. В толпе раздались смешки и перешептывания. Слова Руди всерьез никто не воспринимал. Однако старший начал заводиться. Возможно, потому, что Руди с самого начала поставил под сомнение его авторитет, и он сам это невольно подтвердил, чем вызвал насмешки. Теперь ему хотелось отыграться на этом наглом пленнике. Поэтому он повернулся и жестом попросил дать ему палку, которой будили Руди. Во время всего этого разговора Руди не терял времени даром. Клинки были пристегнуты к обрубкам предплечья ремнями в двух местах. Пристегнуты были хорошо, но не намертво. Руди, расслабляя мышцы, постепенно выкручивал культи из креплений. Частично они сползли, пока он был без сознания. Осталось только довершить начавшийся процесс. Сейчас он уже еле-еле удерживался в ремнях, чтобы не соскользнуть вниз. Когда сибарит повернулся к нему с палкой и попытался его ткнуть, обессилевший полумертвый пленник, каковым его считали, вдруг начал очень быстро двигаться. Ноги сделали круговое и почти невидимое движение, после чего палки в руках старшего не оказалось. Она уже вращалась в ногах Руди и, после очередного оборота, вдруг уперлась одним концом старшему в шею. Только тут возникла первая короткая пауза, во время которой старший завороженно смотрел, как одна нога висящего пленника придерживает палку, не давая ей упасть, а вторая сгибается и потом резко бьет по противоположному концу этого шеста. Палка была тупая и не смогла проткнуть горло даже от такого сильного удара. Но, похоже, что шейные позвонки не выдержали. Что-то хрустнуло, и старший как мешок с дерьмом плюхнулся на пол там, где стоял. Руди уже соскользнул на землю и своими обрубками сворачивал шею ближайшему сибариту. Как же ему не хватало рук, ну, или хотя бы тех клинков, которые сейчас висели на магните. Он успел убить только четверых. Его расчет не совсем сработал. Он и не собирался убивать всех присутствующих, их было слишком много. Он хотел ошарашить их неожиданным напором и экстравагантным убийством. А после того, как он убьет пару-тройку человек, в рядах сибаритов должен был воцариться хаос, и остальные должны были обратиться в бегство. По крайней мере, в первую минуту, пока не придут в себя. Но этого времени ему должно было хватить, чтобы убежать. Все пошло не так. Потом, анализируя, в чем именно была ошибка, и почему план не сработал, Руди придет к парадоксальному выводу. Все бы сработало, если бы у него были на месте руки. Причем, сработало бы при том же самом количестве убийств. Он немного переиграл, и они не успели испугаться. Они не успели перестроиться и продолжали воспринимать его как обессиленного инвалида, а не страшного убийцу. Они слишком в это поверили, а он не дал им времени поверить в противоположное. Перестарался. Поэтому, вместо того, чтобы бежать, они, наоборот, набросились на него. А без рук и без оружия, несмотря на все свое превосходство, Руди не справился. Его просто задавили массой. Все кончилось очередным ударом чем-то тяжелым по голове и потерей сознания. Теперь уже на гораздо более долгий срок. В общем, сибаритам пришлось отложить допрос на следующий день. Когда Руди очнулся ночью, он обнаружил себя лежащим в клетке. Кругом было темно, и только на клетку был направлен яркий фонарь. Сразу было видно, что клетка свежесваренная. Видимо, выступление Руди все-таки дошло до зрителей, и они осознали, с кем имеют дело. Если распятый человек без рук смог освободиться и за считанные секунды убить несколько человек, то самым надежным способом обезвредить его будет окружить толстыми прутьями металла. По крайней мере, пока он нужен живым. Голова гудела. Руди понимал, что его охраняют и наблюдают за ним. Выбраться сейчас он явно не сможет. Разговаривать охрана с ним тоже вряд ли будет. В любом случае, придется ждать до утра. А это значит, что нужно, во что бы то ни стало, еще поспать. Организму нужно восстановиться. Удары по голове бесследно не проходят. Конечно, к утру он не обретет былую форму, но чем дольше проспит, тем лучше будет себя чувствовать. Они наблюдали за территорией завода уже около получаса и ничего интересного пока не увидели. Люди бывало ходили туда-сюда, но не очень много. Зато в железном ржавом ангаре, который подходил углом довольно близко к забору, явно что-то происходило. Там постоянно слышались голоса и гул работающей техники. Иногда раздавались даже крики. «Сан Саныч, может, я гляну?» Подползла к нему Вася и умоляюще посмотрела в глаза. «Сможешь осторожно и без глупостей?» – строго спросил Сан Саныч. «А когда было иначе?» – искренне изумилась Василиса. Сан Саныч скептически склонил голову. «Ну, ладно, ладно. Обещаю, крайне осторожно и незаметно. И обещаю ничего не предпринимать». Сан Саныч именно этого и хотел, чтобы Василиса пошла и глянула, но считал нужным проявить строгости лишний раз вразумить, чтобы обошлось без очередной самодеятельности. «Ладно, иди, но смотри у меня, нас тут мало, заварушку мы не выстоим, все поляжем, поняла, поняла, поняла», тяжело вздохнула Василиса. Она знала, что Сан Саныч абсолютно прав. Она без приключений добралась до стены ангара и потом прошла почти до ворот, когда из какой-то незаметной ниши в стене вынырнул вооруженный автоматом сибарит и, направив на нее ствол, удивленно крякнул. «Эх, ё, вот это да! Ты откуда такая здесь? Хочешь меня?» – подмигнула ему Василиса и, говоря это, легко приподняла ствол, висящий на плече лазерки, и выстрелила ему в голову. Сибарит упал. Вася повернулась в ту сторону, где скрывались ее товарищи, и пожала плечами, слегка разведя руки в стороны, мол, «не виновата я, случайно так вышло», после чего осторожно пошла дальше. Больше ей никто не встретился. Оказавшись внутри, она услышала крики и гомон большого количества людей гораздо громче. Сразу было понятно, что они в бешенстве, и Вася ни капли не сомневалась, кто именно их в это бешенство привел. Она быстро взобралась на вершину ближайшей высокой кучи запчастей, чтобы получить обзор. На большом свободном пятачке стояла металлическая клетка. Внутри клетки был Руди. На решетке висел труп, с засунутыми внутрь руками и неестественно откинутой назад головой. Видимо, кто-то неосторожно подошел к Руди слишком близко, за что поплатился жизнью. Ситуация была, мягко говоря, напряженной. Человек, стоящий напротив клетки, потрясал в воздухе пулеметом и орал что-то насчет того, что Руди конец, что он долбанный без руки псих и что он умрет как собака. Вася смотрела на это в оптический прицел. Она не знала, блефует орущий на Руди или нет, ведь она не видела развития ситуации. Поэтому она решила не рисковать, и когда сибарит вскинул в сторону Руди пулемет, она выстрелила. Еще тело сибарита не упало на землю. Еще остальные сибариты не поняли, что он умер, как Вася вскочила на куче металла и закричала: «Вам конец, дебилы, вы все умрете, вы не с теми связались», после чего запустила в сторону толпы одну за другой две гранаты и стремительно стала спускаться вниз. Гранаты взорвались слишком далеко от места действия и вряд ли кого задели, но и не в этом была цель. Когда в ангаре раздались один за другим два взрыва, а потом оттуда вылетела Вася и, сделав им знак рукой, чтобы они уходили, стала карабкаться на крышу ангара. Сан Саныч ничего не сказал, только тяжело и медленно вздохнул и стал пристально всматриваться в оптический прицел, ожидая, когда из ворот начнут выбегать люди. Глава 9. Сан Саныч пришел к тому же выводу, что и Руди. Это был край непуганных идиотов. Поддавшись на Васину провокацию, они бросились туда, куда она их и пригласила. Правда, не совсем сами, их кто-то погнал. Наверное, тот, кто обладал здесь властью и еще остался жив. Выдержав небольшую паузу, когда из ворот выбежит как можно больше людей, и когда Вася швырнет в эту толпу сверху гранату, привлекая к себе внимание, Сан Саныч дал команду стрелять. Полили из трех стволов, но беззвучно, и люди, еще не пришедшие в себя после взрыва, долго не могли понять, что их отстреливают как в тире. Может, думали, что это падают раненые при взрыве гранаты. Те, кого не задело, полезли на крышу вслед за Васей. Но не у всех это получилось. Только четверо смогли добраться до самого верха, а Василиса вскарабкалась там безо всяких проблем. Все-таки у нее был к этому талант. Когда те, кто сумел забраться, отбежали от края, преследуя Васю, их спокойно сняли из лазерок. Те, кто остался внизу, даже ничего не заметили. «Нормально идет», — заметил Валера. «Слишком легко», — скептически сказал Сан Саныч, — «не к добру». Маша ничего не сказала и продолжала методично отстреливать всех, кто попадал ей в прицел. Вася бежала по крыше ангара и вдруг резко остановилась. Вернувшись на несколько шагов назад, она нагнулась, потом приподняла лежащий там лист железа и с грохотом отбросила его в сторону. Встав на колени, она засунула голову в дыру и огляделась, после чего ловко стала спускаться вниз. Как только она исчезла в дырявой крыше, из ангара послышались автоматные очереди. «Чтоб тебя!» – выругался Сан Саныч, вскочил и побежал к ангару. «Маша, прикрываешь отсюда, Валера со мной!» Убегая, он услышал сзади сдавленный рык. С удивлением он понял, что эта Маша задавила рвущиеся наружу возмущенные крики и все-таки осталась там, где он ей сказал. С невероятным усилием, но осталась. У Васи был план. Она хотела по балке на руках добраться до места, где сможет спрыгнуть на крышу какой-то будки. Но ее слишком быстро заметили. Она их не увидела, а они ее засекли сразу, привлеченные грохотом отброшенного ей листа железа. Когда вокруг нее застучали пули, пришлось прыгать. Внизу была куча больших агрегатов. Лететь было высоковато, и приземляться нужно было не на ровную поверхность, но это было лучше, чем схватить пулю. Ей повезло. Приземлилась она более-менее, но вот погасить инерцию не смогла, не удержалась и покатилась дальше вниз. Сильно приложилась сначала плечом, потом спиной и немного головой и в конце коленом. Но после этого смогла зацепиться и скользнула в щель между двумя большими двигателями. Быстро проверила лазерку, та вроде была цела. По крайней мере, внешних повреждений на ней не было. Найдя удобную позицию внутри кучи, Вася начала отстреливать бегающих по ангару людей, уменьшая количество противников с приличной скоростью. Руди ей отсюда видно не было, а жаль. Она боялась, что его пристрелит там ненароком. Все-таки в клетке он был довольно беззащитен. Освободив видимый сектор от живых сибаритов, она выбралась и потихоньку стала пробираться к площади, где в клетке сидел их неугомонный друг. Маша со своей позиции видела, что происходит, но, к сожалению, никак не могла сообщить об этом остальным, тем, кто уже находился в ангаре. А происходило следующее. От одного из корпусов быстро двигались к ангару аж целых 5 бронированных и вооруженных шагоходов, рядом с которыми бежала большая группа, не меньше 20 человек, тоже прилично экипированных солдат. Эти выглядели гораздо опаснее того сброда, который выбегал из ангара. Там даже вооружены-то были далеко не все. Маша решила, что от сидения на этой позиции нет никакого толка. Отсюда она помочь никому не может. Она, конечно, попыталась достать бегущих рядом с шагоходами солдат, но после того, как один упал, они сразу поняли, откуда идет огонь, и скрылись из поля зрения за одним из зданий. А шагоходам на ее стрельбу было плевать. Клетка, в которой сидел Руди, была без дна, но ее масса была слишком велика, чтобы он мог ее опрокинуть. Он пытался, но даже не смог приподнять. Этот вес был не для человеческой мускулатуры. Тут могла помочь только техника. Интересно было еще и то, что двери в клетке тоже не было. Его просто заварили внутри. Это было не какое-то хитрое решение. Просто клетку делали специально для него, на скорую руку. А дверь бы значительно усложнила эту задачу. Петли, запор, соответствие размеров просто не стали с этим связываться. А вот саму клетку сварить не поленились, потому что с запозданием, но пришли в ужас от того, что творил этот безрукий. Но и убивать не хотели, не получив информацию. Точнее, не хотели до тех пор, пока он не вывел из себя всех, кто пытался с ним разговаривать. Вася успела вовремя. Может быть, тот, кто вел допрос, точнее пытался вести допрос, не выстрелил бы в этот раз. Но скорее всего его бы хватило ненадолго. Руди потерял берега и задирал сибаритов, совершенно не думая о самосохранении. Что-то в его голове отказало, то ли после удара, то ли после заключения в информационном поле, откуда его вышиб лавр, то ли он так сам эволюционировал, но, даже дразня сибаритов и не имея возможности себя остановить, к Краем сознания он понимал, что это неправильно и с этим что-то нужно делать, если, конечно, удастся выжить. В чем он сильно сомневался, увидев, что допрашивающий упал с дырой в голове, Руди сразу идентифицировал оружие, из которого был произведен выстрел. Его пришли спасать. Он даже не был уверен, что это хорошо, потому что ситуация на этом заводе была мутная и до сих пор неясная. Большое количество вооружения и большое количество людей, которые не умеют или плохо умеют с ним обращаться. Но неужели это все? Может, у них есть в запасе еще кто-нибудь? Но почему они тогда не показываются? И что с шагоходами? Как-никак это ведь почти танки. По крайней мере, против легковооруженной пехоты. А его друзья именно такую из себя и представляют. В любом случае, сил у сибаритов здесь много, даже если они плохо организованы. Но если они начнут палить из чего-то тяжелого, то все закончится плохо. А он сидит в клетке и ничем не может помочь, да еще и без клинков. Руди с тоской посмотрел на свои обрубки и вздохнул. Но рефлексировал недолго, а начал тут же судорожно соображать, как ему выбраться. Ведь пришли за ним, а пока он в клетке, их задача не выполнена и они подвергаются опасности. Значит, чем быстрее он отсюда выберется, тем больше шансов у его друзей выжить. И еще в голове колотилась одна мысль: только бы Маша осталась на корабле. Но предчувствия ему говорили об обратном. Когда он увидел бегущую к нему Васю, он уже знал, что нужно делать. Ангар временно опустел, по крайней мере, в этой части. Многих убили, но большинство, поняв, что они просто бессмысленно умирают, либо разбежались, либо попрятались. «Будка!» — крикнул Руди Василисе, указывая культёй на пульт управления электромагнитом, «сдёрни клетку магнитом». Руди указал на висящий магнит. Его отключили, и клинки сейчас лежали недалеко от клетки. Вася сразу сориентировалась, не стала задавать уточняющих вопросов, решив, что разберется на месте, и сразу поменяла направление бега. Буквально взлетев наверх, она оглядела пульт и тут же схватилась за рычаги. Дело оказалось нехитрым. Один рычаг вперед-назад, второй вправо-влево, третий вверх-вниз и большая кнопка включения-выключения. И что самое приятное, они все были подписаны. Она схватилась за рычаги и магнит со стоном, но послушно, поехал туда, куда надо. Когда магнит оказался над клеткой, она нажала вниз, и большой железный блин с лязгом опустился на клетку. Вася нажала ВКЛ, и клетка вздрогнула, примагнитившись. Вася перевела рычаг в положение вверх. Магнит, а точнее механизм, который им управлял, громко застонал и что-то в нем завизжало. Клетка опять вздрогнула и слегка приподнялась над землей. Вася не увидела, а скорее догадалась, как именно, но в следующее мгновение Руди уже оказался снаружи. Он упал плашмя, подкатился и снова вскочил на ноги, но уже за пределами клетки. И очень вовремя, потому что в следующее мгновение наверху что-то звонко лопнуло, и клетка с грохотом рухнула обратно. «Уходим!» — крикнул Руди, а сам попытался подхватить с земли свои клинки. Получилось, хотя он и порезался об один из них. В это время за ближними к клетке воротами, которые выходили на главную площадь завода, послышались тяжелые шаги. Да не только послышались, земля ощутимо вздрагивала под ногами. Вася уже была внизу и, нырнув за угол, тут же выставила оттуда ствол лазерки, прикрывая убегающего Руди. Много времени на это не потребовалось, потому что тот, прижимая культями к груди клинки, бежал так, что ног не было видно, и вскоре скрылся за одной из гор запчастей. «Вася, отступай!» — раздался голос Сан Саныча. Стало понятно, что он здесь, страхует и контролирует ситуацию. В следующее мгновение в воротах показался шагоход, водящий из стороны в сторону двумя пулеметами. Но цели он пока не видел. Все свои встретились недалеко от центра ангара. Сан Саныч, Валера, Вася и Руди. Сан Саныч яростно сверкал глазами, но сдерживался. Разбор полетов устраивать сейчас не время, сначала нужно выбраться. «Уходим», — сказал Сан Саныч, «Вася и Руди впереди, мы с Валерой прикрываем». «Не получится». На выдохе выпалила выбегающая из-за угла Маша. «Маша, ну зачем?» Разочарованно вздохнул Руди. Он был не рад, что она здесь. Она не удостоила его ответом, а бросилась сразу надевать на него клинки, продолжая обращаться к Сан Санычу. «Там засада, нас обложили. Вокруг всего ангара шагоходы и хорошо вооруженные бойцы». «Сколько?» — сухо спросил Сан Саныч. «Видела 5 шагоходов и пехоты, около 20 человек. Но может быть и больше, это те, что на глаза попались», — ответила Маша, ловко орудуя ремнями. Она знала, что вооруженные Руди – это большой шанс на их выживание в этой ситуации. «Зачем пришла? Я же приказал прикрывать с дистанции», – спросил Сан Саныч. «И думать, догадаетесь вы или нет, что вас окружили?» – сверкнула на него глазами Маша, и в ее голосе звякнул металл. Все даже вздрогнули. «Ладно», – кивнул Сан Саныч и продолжил оглядываться, ища варианты к спасению. Топот шагохода приближался, но внутрь вошел только один и без пехоты. Видимо, хотел разведать обстановку и при возможности выкурить их на улицу. Туда, махнул клинком Руди и первый устремился по проходу между кучами, не дожидаясь обсуждения и вопросов. Времени на это не было. Если предлагает путь, значит что-то знает. Руди вел всех к единственной бетонной стене в этом ангаре. Эта стена принадлежала одному из капитальных корпусов, к которому этот ангар был пристроен. Если там есть проход внутрь, и они пока не догадались или не успели его перекрыть, то это вполне хороший шанс выбраться. По крайней мере, сейчас этот вариант выглядел самым выигрышным. Проход был и Руди, судя по всему, про него уже знал. Не зря же он провел тут столько времени. Это были ворота, но не очень большие. Шагоход вряд ли бы прошел по высоте. Хотя, если пригнуться, но они не знали возможности шагоходов настолько хорошо. Могут они, вообще, так нагибаться? Вполне возможно. Помещение оказалось логичным продолжением ангара. Тут занимались более тонкой переборкой и ремонтом узлов и агрегатов собираемой техники. Здесь уже были разнообразные станки, стенды, множество тельферов. В общем, все, что нужно для этой работы. На каждом углу стояли металлические шкафы с инструментами. Но сейчас здесь совершенно не было людей. Видимо, происходящие события заставили всех бросить работу. Скорее всего, большинство местных работников уже умерло от выстрелов лазерных винтовок. Сибариты странно распорядились квалифицированной рабочей силой, пустив ее на убой. Хотя, возможно, они не предполагали, что все так обернется. Но этот завод в любом случае не сможет теперь работать на полную мощность. Набрать мастеров не так-то легко, но продолжать работать они могли только при условии уничтожения напавшей на них группы. Иначе, их место перестанет быть тайным. Хотя, возможно, руководство и так понимало, что их заводу в любом случае конец. Ну, если они не совсем дураки, конечно. «Куда дальше?» – спросил Сан Саныч, оглядываясь по сторонам. «Понятия не имею», – честно сказал Руди. А Маша в это время пристегивала ему второй клинок, потому что там, где они были, не успела этого сделать, либо вниз. Руди махнул уже пристегнутым клинком в сторону огромной лифтовой платформы, рядом с которой находилась дверь на аварийную лестницу, либо вверх. Он указал на другую лестницу, которая шла вдоль стены к висящему над этим цехом ряду комнат, переходящих одна в другую. Внешняя стена у всех была стеклянная, и можно было разглядеть, что там находились комнаты отдыха и кабинеты начальства. «Туда мне не нравится», — сразу сказал Валера, «но и под землю лезть тоже плохая идея. Оттуда мы уже можем и не выйти. Меня интересует та штука», — Руди указал на надстройку на одной из комнат, которая упиралась в потолок. «Думаешь, выход на крышу?» — прищурился Сан Саныч. «Идем туда». «Сан Саныч, я сбегаю, лифт вниз запущу», — сказала Вася. «Пули». Кивнул он и крикнул ей уже вслед: «Отлично, Вась!» и показал большой указательный палец, но она этого уже не увидела, потому что лавировала между разбросанных железок и станков. Все бросились наверх, прыгая через несколько ступеней. Лестница оказалась очень гулкой, бегущие по ней люди производили просто страшный грохот, но бежать по ней аккуратно все равно было невозможно, поэтому никто не сдерживался. Все добежали до самого верха и скрылись в первой комнате в то же время, как Вася, перегнувшись через перила, дотянулась до пульта и нажала кнопку вниз. Лифтовая платформа загудела и поехала, довольно быстро опустившись ниже уровня пола. В следующую же секунду через ворота, где входили в этот цех они, вошел и шагоход. Оказалось, что он довольно сильно может пригнуться. Его внимание сразу привлекла опускающаяся платформа. То, что на ней никого нет, он увидеть не успел. Сшибая все на своем пути, он ринулся к лифту. Когда он входил, Вася успела шмыгнуть за один из станков. Знать она этого не могла, но догадывалась, что Сан Саныч сейчас костерит себя, что есть сил, за то, что отпустил ее. Но если бы этого не произошло, вполне возможно, что их бы уже обнаружили и расстреляли в этой ничем не защищенной комнате. Наверняка она прошивается на вылет пулями даже небольшого калибра, чего уж говорить о вооружении шагохода. Вася двигалась навстречу шагоходу, надеясь незаметно с ним разойтись под прикрытием станков. У нее это даже получилось, но она вдруг остановилась, поняв, что когда оператор увидит, что на платформе никого нет, то развернется и прилепленные к стене комнаты окажутся прямо напротив него. Заметит он его друзей или нет, вопрос был открытый. Но если у него есть какое-нибудь дополнительное оборудование, типа тепловизора, то заметит обязательно. Они не успеют уйти, даже если выход на крышу есть. Но, скорее всего, они не бросят ее здесь. А в схватке с шагоходом у них шансов мало. Точнее, вообще нет. Ее взгляд зацепился за висящий неподалеку большой двигатель. Он был наполовину разобран, но все равно весил, скорее всего, несколько тонн. Но дело было даже не в двигателе, а в том, на чем он висел. А висел он на мощном тельфере, закрепленном на двутавровой балке, идущей как раз к лифту. Он был установлен здесь для погрузки и разгрузки платформы, но, видимо, сейчас в нем нужды не было, и на него подвесили двигатель для ремонта. Рядом висел провод с пультом. Свет в цеху горел, значит, была надежда, что и тельфер работает. Подняли же они на нем двигатель. Шагоход столкнулся с небольшими трудностями в виде близко стоящих станков. Он не особо разбирал дорогу, но крушить все подряд, видимо, тоже не хотел, да и препятствие было серьезным, поэтому он обошел их, подарив Васе еще несколько секунд. Она схватилась за пульт и нажала кнопку. Тельфер дернулся, но не в ту сторону. Она тут же отпустила ее и нажала на другую. Теперь тельфер поехал в нужном направлении. Оператор шагохода не слышал этого, потому что сам производил много шума. Он добежал до лифта и, встав возле края, посмотрел вниз, слегка наклонив шагоход вперед. Он остановился не совсем там, где нужно. Был шанс, что двигатель просто чиркнет по нему, а то и вовсе проедет мимо. А ведь Васе приходилось бежать за едущим двигателем, потому что длина провода была небольшой. Все шло к тому, что двигатель действительно проедет мимо, и она останется нос к носу с бронированным шагоходом. Но она решила довести дело до конца и не бросать затею на полпути. Пан или пропал. Оператор увидел, что внизу никого нет, а также, поскольку перестал сам шуметь, услышал сзади звук работающего тельфера. Поняв, что его надурили, он стал быстро разворачиваться, вскидывая оружие. Это его изгубило. Висящий на тельфере двигатель угодил ему под мышку. Получилось так, что он как будто обхватил его своей рукой с пулеметом, не удержался на краю и шагнул назад, в шахту лифта. Все это произошло так близко, что когда шагоход падал, его взметнувшаяся нога прошла у Васи прямо перед лицом. Если бы он, падая, снес ей голову, это было бы очень глупо и обидно. Но обошлось, и она уже бежала к лестнице наверх, не проверяя, чем закончилось падение шагохода. Судя по глухому удару внизу и смолкшей стрельбе, ничем хорошим для оператора. Глава 10. Вася прогрохотала вверх по лестнице и настигла своих друзей уже возле выхода на крышу. «Вась, может, хватит уже шагоходы одной левой уничтожать?» — возмущенно сказал Руди. «Оставь и нам хоть парочку». «Молодец», — кивнул Сан Саныч, — «но я думал, у меня инфаркт случится. По краешку прошла. Мы все время по краешку ходим», — азартно улыбаясь, кивнула Вася. Она поймала легкую эйфорию от удачного боя и своей блистательной победы. «Долго мы еще будем здесь стоять?» «Нет, тебя ждали», — сказал Валера, и первый шагнул на крутую лестницу вдоль стены. Лестница была шаткая и шла наверх пролетами. Сначала внутри комнаты, потом внутри железного, но тонкого короба, который от пуль не защитит, а потом и сквозь толстые бетонные перекрытия. Поднимаясь, они удивленно переглядывались, кому и зачем понадобилось делать такой толщины крышу, от чего здесь хотели защититься. Да, проход из ангара в цех вел тоже через очень толстую стену, но от стены, как раз, такого можно ожидать. Но такой толщины потолок казался избыточным. Лестница закончилась небольшим тамбуром с железной дверью в стене. Тамбур тоже был бетонный, но как будто это была внешняя постройка. Они этого не видели, но было ощущение, что они стоят на крыше завода. Здесь в углу валялась пара грязных скрученных матрасов, и вдоль стены стояла батарея пустых бутылок и банок. В самом углу валялись какие-то мятые коробки и упаковки. От всего этого шел кисловатый запах испорченной еды. Раз был запах, значит, объедки тухли здесь не очень давно. Похоже, это место кто-то использовал, чтобы отлынивать от работы, не попадаясь на глаза начальству. Причем, этот кто-то был непритязателен к гигиене. Хотя это мог быть и не один человек. Возможно, тут прятались по очереди. Поняв, что они пришли, Вася быстро скользнула вниз, чтобы посмотреть, не идет ли кто следом. Даже не посмотреть, а послушать, ведь если кто-то будет подниматься по гулкой лестнице, шума будет достаточно. Сан Саныч подошел к двери и пристально ее оглядел. А вот дверью, похоже, не пользовались очень давно. Причем пытались, но не очень настойчиво. Было видно, что чем-то стучали по большому шпингалету. Но он приржавел и не поддался. «Сан Саныч, ну-ка, дай я попробую», — сказал Руди. Он подошел и попытался подковырнуть засов своим клинком. Попыхтев секунд 30, он сдался. «Нет, не получается. Может взорвать, будет слишком шумно», — покачал головой Сан Саныч. «Хотя, если выбора не останется, но эти гранаты скорее нас самих убьют, чем дверь вынесут. Ладно, дай-ка я попробую». Сан Саныч протянул Валере свою винтовку и рюкзак, немного покрутил плечами и, разбежавшись на все несколько шагов, которые тут можно было сделать, врезался в дверь. В первую секунду показалось, что ничего не произошло, только стало очень пыльно. Но потому все заметили, что здесь стало гораздо светлее. К свету тусклой дежурной лампочки под потолком прибавился свет, который шел по контуру двери. Вся дверь как будто выехала наружу, вместе с металлической рамой, и теперь стояла, медленно-медленно заваливаясь вперед, а потом вдруг резко упала с глухим звуком. «Да», — усмехнулся Руди, — «запереть ее за собой мы теперь вряд ли сможем. Металл был ржавый, но относительно крепкий, но вот бетон, в котором крепилась дверная рама, сильно раскрошился от времени и воздействия погоды. Вроде тихо пока», — сказала Вася, появляясь последней из выломанного дверного проема. Они оказались в небольшой рощице на крыше заводского цеха. Вокруг выхода был земляной вал. Видимо, когда-то выход на крышу откапали, но потом опять забросили, и он снова заржавел и стал зарастать травой и кустарником. Место было неплохое, для того чтобы держать оборону. Вот только им нужно было не это. Им нужно было уйти, по возможности незаметно. Но, во-первых, они были высоко от земли и просто так спрыгнуть отсюда не получится. А во-вторых, на всей территории царило оживление, ловили диверсантов, так что, имея они даже достаточно веревок для спуска, их бы сразу заметили. Вообще-то веревки у них были, но не очень много, пока они находились в относительной безопасности. Но рано или поздно их обнаружат. Даже если не увидят, то догадаются методом исключения, перебрав все варианты. Да, шагоходы по лестнице не поднимутся, тут придется держать оборону только против людей. Позиция неплохая, но это смотря какими силами и насколько упорно их будут штурмовать. Но самым опасным был артиллерийский обстрел. Вот если их начнут закидывать пусть и маломощными, но осколочными снарядами, долго они тут не протянут. Причем для здания это никакой угрозы нести не будет. Вопрос только в том, если ли у сибаритов чем их бомбить. Они аккуратно обошли всю крышу, чтобы их не было заметно снизу, и встретились у выхода, где по-прежнему дежурила Вася. «У кого какие соображения?» — спросил Сан Саныч, надеясь, что может быть кого-то осенит гениальная идея по их спасению. «У меня есть соображение, в реализации которого я поучаствовать, к сожалению, не смогу», — сказал Руди. «Излагай», — кивнул Сан Саныч. «Вам нужно потихоньку, стараясь не выдавать свою позицию, начать отстрел местного населения, без жалости и разбора. Убить надо всех. Даже самый беспомощный работяга, забравшись в шагоход, будет работать как танк», — сказал Руди. «Их тут слишком много, и шагоходы никуда не денутся», — возразил Сан Саныч. «Сколько бы их тут ни было, их количество, конечно. К тому же я не думаю, что их тысячи. Немного мы уже проредили их состав. В идеале, если мы истребим всех, оставшиеся заберутся в шагоходы. Но они неповоротливы и неуклюжи. Против них можно придумать тактику. Натравим на них Васю, она разберется». Руди ей подмигнул. «К тому же я сомневаюсь, что их тут десятки. По крайней мере, на ходу. Нужно истреблять живую силу. Меньше глаз, которые могут нас заметить, меньше рук, которые могут по нам стрелять и так далее. Сокращаем поголовье». Сан Саныч подумал пару секунд и кивнул. «Убедил, Руди. Тогда ты занимай пост у выхода на крышу, вместо Васи, остальные очень скрытно и осторожно начинайте отстреливать сибаритов. Старайтесь бить одиночек. Если стреляете по группе, старайтесь убирать крайнего, когда остальные смотря в другую сторону, чтобы они не поняли, откуда по ним ведут огонь. Все ясно?» — спросил Сан Саныч. «Ясно», — ответили все дружно, но очень тихо. «И смотрите, действуем крайне осторожно. Подмоги нам ждать неоткуда, рассчитывать можем только на себя, без героизма и самодеятельности, да Вась, Сан Саныч пристально на нее посмотрел, а я-то чего, удивилась она, победителей не судит, но по части самодеятельности хотя чего я говорю, сегодня все успели навыделываться, кроме Валеры, вдруг спохватился Сан Саныч, честно говоря, даже как-то обидно стало, как будто я хуже всех, озадачился Валера, не расстраивайся, ты просто пока не успел накосячить, ласково похлопала его по плечу Василиса, хватит, оборвал их Сан Саныч, работаем, и помните, главное осторожность и незаметность, все разошлись в разные стороны крыши, чтобы найти себе удобное место для стрельбы, Сан Саныч пошел на самый сложный участок, тот, который выходил на большую площадь между цехами, засев в кустах за бугорком земли, он принялся внимательно осматривать завод и происходящие на нем движения, а движения были вполне предсказуемыми. Так или иначе, сибариты приблизительно знали, где они находятся. Они оцепили этот цех с пристроенным к нему ангаром. На первый взгляд можно было даже этого не заметить, но Сан Саныч нашел много огневых точек, которые держали под прицелом все выходы. Судя по голосам и шуму, сейчас шло тщательное прочесывание ангара. Когда их там не обнаружат, вывод будет прост, они в цеху. Там, скорее всего, сибариты решат, что они укрылись внизу и упавший туда шагоход будет служить этому косвенным подтверждением. Вступил в бой и проиграл. Учитывая, что местные стратеги мыслили обычно по прямой, скорее всего, искать их начнут на нижних уровнях. Но когда не найдут, постепенно доберутся и до крыши. Кольцо сжимается, и когда их вычислят, это просто вопрос времени. Руди был прав. Пока это самое время есть, нужно уменьшить количество противников. Сан Саныч выбрал пулеметный расчет за ящиками и решил начать с него. Сначала прожег голову тому, который сидел сзади. Первый этого даже не услышал. После этого пришла и его очередь. Сан Саныч очистил три огневые точки. Пока этого даже никто не заметил. Решил не ждать и стал отстреливать всех, кто попадал в поле зрения, но аккуратно. Это, естественно, заметили и начали прятаться. Судя по периодическим крикам с разных сторон, у ребят дело тоже продвигалось потихоньку. Внезапно возник какой-то шум в середине крыши, где находилась будка. Сан Саныч бросился туда. Все остальные, как выяснилось, тоже. Когда добежали, то застали там Руди, вытирающего траву свои клинки. Рядом лежали три трупа. «Теперь они знают, где мы», — сказал Сан Саныч задумчиво. «Пока нет», — пожал плечами Руди, «только когда поймут, что кто-то не вернулся. Немного времени у нас еще есть. Работаем», — кивнул Сан Саныч, и все разбежались по местам. Стрелять стало значительно сложнее. Теперь никто не показывался на глаза. Все прятались. Вообще все затихло. Но такое затишье не таило в себе ничего хорошего. Трудно было представить, что сибариты забыли про них, или смирились с потерями и ждут, пока они уйдут. Скорее всего, они догадались, где прячется их группа и теперь что-то замышляют. Знать бы еще что. Пауза продолжалась часа два. За все это время Сан Санычу удалось подстрелить лишь одного неосторожного сибарита. Учитывая, что по лестнице тоже никто не лез, не оставалось сомнений, что их уже вычислили. Прибегала Вася. Поделилась своей идеей. Задумка была простой и очевидной. С одной стороны к цеху примыкал железный ангар, через который они сюда пришли. До его крыши было значительно ближе, чем до земли. Их веревок могло вполне хватить. Главное было дотянуть до вечера, до темноты. Сан Саныч думал о чем-то подобном, но затея оказалась ему слишком рискованной. «Вась, если у них есть приборы, то мы будем на этой стене как на ладони. Что на крышу ангара, что на землю, особой разницы нет. Нас могут заметить. Они вообще ночью прожектора могут сюда направить», — сказал Сан Саныч. «Прожектора, как раз, легко погасить», — возразила Василиса. А вот с приборами, согласна, риск есть. Что ночники, что тепловизоры в шагоходах вполне могут быть установлены. Да, прожектора это самый безобидный вариант, согласился Сан Саныч, но меня больше волнует другое. Что? Спросила Вася. Меня волнует, что они замышляют. А то, что они что-то задумали, в этом я не сомневаюсь. Так тихо потому, что они что-то делают, а мы не знаем что. Вот в чем проблема. Так что, до темноты мы можем просто не дожить. Но если что, этот вариант, естественно, нужно иметь в виду. Как запасной, можешь заняться. Присмотри место спуска и найди за что крепить веревку. Справишься? Спросил Сан Саныч. Обижаешь? Улыбнулась Вася. Ей нравилось быть полезной. Она сегодня вообще была в ударе. Ей было бы неплохо спросить у Руди, когда умирают излишне самоуверенные. У него эта мысль до сих пор горела в мозгу яркими буквами. Он не подавал виду, но прекрасно понимал, что все остальные здесь именно из-за него. Они в сложной ситуации, рискуют жизнями и есть шанс, что вообще не выберутся. А виноват в этом он и только он. Сейчас он не позволял себе рефлексировать. Но если они выберутся, ему потребуется серьезная работа над ошибками. Он всегда считал, что он решает проблемы, а не создает. Но сейчас все было наоборот. Да и Маша была тут. Может быть, было нечестно переживать за нее больше, чем за остальных, учитывая ситуацию. Однако ему было плевать. Даже сейчас, охраняя вход, он всегда знал, где она находится и что делает. Внимательно прислушивался, все ли у нее в порядке. Когда они шли на вылазку, каждый взял по 4 гранаты. Вася потратила 3. Осталось 13 штук. Скинулись, чтобы пополнить Васе боезапас. Все взяли по 3, кроме Руди. Одну оставшуюся поставили на растяжку внутри тамбура, перед дверью. Дверь тоже подняли и прислонили на место. Подперли полусгнившим и не очень толстым стволом дерева, который валялся тут на крыше. Толку от него будет немного, но хоть что-то. Время шло, а никто так и не появлялся. Когда всем без исключения в голову начала закрадываться обманчивая мысль, что про них забыли или ищут где-то в другом месте, что-то начало происходить. Откуда-то, из-за стоящих напротив них больших цехов, стали доноситься радостные крики и громкие голоса. Раздался звук работающей техники и вполне различимое топанье шагоходов. Сан Саныч понимал, что все очень плохо, но пока не видел почему. И самое главное, он не знал, что делать. Из-за угла показался грузовик, в кузове у которого сидел безногий шагоход. Но отсутствие ног у него вполне компенсировалось вооружением. Да и сам шагоход был заметно крупнее остальных. Сбылись самые худшие предположения. Вместо левой руки у него была труба для пуска ракет, вторая была похожа на гранатомет. За грузовиком топало еще 2 шагохода, у каждого в одной руке был гранатомет, а в другой крупнокалиберный пулемет. Причем, эти шагоходы были не из тех, которые караулили входы и выходы из ангара и цеха. Эти были другие. Видимо, и вся многочасовая заминка произошла из-за того, что они готовили эти машины к бою. И время сибариты потратили не зря. Теперь они могут за несколько минут засыпать всю крышу гранатами, а потом спокойно подняться и зачистить тех, кто выживет. Что, маловероятно, нужно было срочно уходить внутрь цеха. Сан Саныч вскочил и побежал. «Все к Руди!» – проорал он. Такую фразу он выбрал специально, чтобы сибариты не поняли, что она означает. Пусть думают, что они занимают позицию для стрельбы. Добежали все одновременно. «Снимать растяжку?» – спросил Валера. «Да, только убедись, что там никто не лезет снизу», – кивнул Сан Саныч, роняя прислоненную дверь обратно на землю. «Нас сейчас будут засыпать гранатами». «Эх, было бы темно, ушли бы на крышу ангара», – сказала Вася. «При взрывах техника у них ничего путевого не покажет, будут засветы сплошные». «Это если тебя первым залпом не накроет», — сказал Сан Саныч. «Готово», — донесся изнутри голос Валеры. «Может, получится низом уйти, если они нас тут крыть будут», — добавил он, показываясь в дверном проеме. «Там нас наверняка тоже ждут. Не может быть, чтобы они, зная где мы, не перекрыли нам путь, причем в том месте, где мы будем абсолютно беззащитны. Нас перестреляют на лестнице, как в тире», — сказал Сан Саныч. «И что же делать?» — наконец подала голос Маша, которая молчала почти все время. «Сидеть в этой будке и надеяться, что она выдержит обстрел», — вздохнул Сан Саныч. «Другого выхода я не вижу. И еще можно надеяться на то, что у них боеприпасы закончатся. Но мне что-то в это не верится. На нашу долю точно хватит», — сказал Руди. И хотя пытался говорить иронично, голос его звучал как никогда серьезно. «Заходите внутрь. Зачем ждать, пока начнут стрелять? Вдруг первая же граната прямо сюда упадет? Всякое ведь может быть», — проворчал Сан Саныч. И сразу же после его слов раздалась оглушительная сирена. «Это еще что такое?» — остановился в дверях Валера. «Может, они так своих предупреждают, что сейчас стрелять начнут, чтобы те отошли подальше?» — предположила Вася. Но она оказалась не права. Следом за сиреной раздался громкий голос, который накрывал всю территорию, причем шел он откуда-то сверху.